Глава 4. Неугомонная сплетница. «Фух!» – отдуваясь, выдохнул Натан Давидович, затаскивая тачку с бесчувственным эльфом на пригорок. «Чтобы еще раз я поил эльфа самогоном? Да ни за что на свете!» «Их лучше вообще не поить!» – обмахиваясь от мошкары пучком березовых веток, дополнил Виктор Сергеевич. «Зачем только ты его уговаривал? Обойдется Аринка и без этих баламутов. Эльфы, шмельфы. Да кто ж знал, что они такими слабенькими окажутся?» В сердцах воскликнул его друг. «Мэл хоть сам шел, а этот, видно, слишком тощий, поэтому его так приложило». «Не такой уж он и тощий. Вроде кожи да кости, а еле тачку тянем». «Это потому, что тут песок». Пенсионеры недолго постояли на пригорке, отдыхая, а потом снова потянули телегу с эльфом по едва заметной тропинке. Когда рыжий рухнул на землю, друзья еще не осознали глубины катастрофы. Безрезультатно попытавшись привести ушастого в чувство, они уложили его поудобнее и решили дождаться, когда малохольному эльфу станет лучше. Однако прошло 2 часа, пенсионеры допили бутылочку, а остроухий все так же изображал из себя обморочную девицу. Скоро должно было стемнеть, оставлять остроухого на ночь на поляне было как-то не по-божески, но и тащить тяжелого, как оказалось, эльфа на себе не получилось бы. Во-первых, оба старичка были, откровенно говоря, довольно тщедушными. Во-вторых, переносить остроухого предстояло по пересеченной местности со сложным рельефом. Они специально выбрали поляну, которая находилась недалеко, но в труднодоступном месте, чтобы дегустации точно никто не помешал. А то, мало ли, увидит кто из соседей, расскажут о Ринке, а она потом опять будет вводить санкции против самогона. Натан Давидович до сих пор с болью в сердце вспоминает прошлогоднее уничтожение санкционных бутылок с натуральным продуктом. Чтобы решить проблемы транспортировки бессознательного тела, Виктор Сергеевич предложил обратиться к Грише Горяеву. Дело в том, что в 20 минутах ходьбы находился частный сектор, где практически у каждого в хозяйстве имелись небольшие тележки или тачки. Дом Горяева стоял возле леса, а сам Григорий отлично относился к Виктору и, самое главное, не болтал. Все прошло замечательно. Горяев разрешил забрать тачку, не особенно интересуясь, для чего она понадобилась. Дедушка Арины так торопился, что только въехав в лес, обнаружил, что в тачке лежит топор, завернутый в кусочек брезента. Видимо, в последний раз Гриша возил в тачке дрова для бани и забыл выложить инструмент. Кое-как пенсионеры погрузили эльфа в тачку и покатили домой. Казалось, что они доберутся никем не замеченные, но в последний момент удача от них отвернулась. «Полундра! Акула на горизонте!» — предупредил Виктор Сергеевич. «Что будем делать?» Оба понимали, что мимо вредной бабы им незамеченными не пройти. Она уж точно поинтересуется, что именно они везут, куда и зачем. И уж, конечно, разболтает о дегустации и спаивании молодежи. «Может быть, она скоро уйдет?» — с надеждой поинтересовался Натан Давидович. «Не, она там со Светкой с 17-й квартиры болтает и с Валькой с 4-й», ответил дедушка Арины, наблюдая за собранием соседок. «Это надолго. Чем дольше мы тут стоим, тем больше вероятность, что нас обнаружат», нервно оглядываясь, сказал Виктор. В его руке были зажаты березовые ветки, которыми он отгонял мошкару. И Натана вдруг осенило. «Мы прикроем эльфа брезентом, а поверх все закроем березовыми ветками. Скажем, мол, привезли, чтобы веников навязать. Что скажешь?» «Глупо как-то». «А у тебя есть другой план?» с сарказмом спросил Натан Давидович. «Нарубим веники быстро. Благо, топор у нас есть». Но сначала нужно было уложить эльфа так, чтобы ничего лишнего не торчало. «Тщательнее его со своей стороны утрамбовывай. Тщательнее!» — командовал Натан, стараясь удержать ноги остроухого так, чтобы они не выглядывали. «Маловато тачка!» — отдувался Виктор Сергеевич. Не пора ли признать, что нельзя впихнуть невпихуемое?» Однако их настойчивость была вознаграждена. Друзьям удалось уложить эльфа, правда, в такую позу, до которой вряд ли додумались бы даже создатели Камасутры. Остроухова прикрыли брезентом, а сверху накидали веток. «Ну вот, отлично!» С гордостью осмотрев дело рук своих, постановил Натан Давидович. «А ты говорил, что он невпихуемый. Если умеючи до сознанием дела...» «Ладно, давай попробуем. Уже темнеет, может, она и не увидит ничего». Топор в тачку засунуть не удалось, поэтому Виктор нес его на плече. Операция «Провези пьяного эльфа незаметно» началась. Закадычные друзья появились из леса в сумерках и двигались тихо и незаметно, словно бойцы спецназа в тылу врага. Ну, то есть им так казалось. Тачка не громыхала на камнях и ухабах. Виктор и Натан не разговаривали, ступали бесшумно и даже дышать старались тише. И тем самым привлекли еще больше внимания. «Добрый вечер, уважаемые!» Конечно, сплетница заметила их маневры и не приминула остановить. «Добрый вечер, Акулина Федоровна!» Поздоровали закадычные друзья. «Что ж вы везете такое? Не пойму!» Сощурила глаза акула. «Веток, что ли, нарубили?» «Совершенно верно!» Виктор Сергеевич неестественно улыбнулся соседкам и незаметно толкнул Натана, чтобы тот двигался дальше. «Нарубили вот березовых веток, чтобы сделать веники. Пойдем в баньку к Грише Горяеву, попаримся. А какая ж баня без веников? Вот мы и нарубили». Натан Давидович понял, что от него хотят, и покатил тачку дальше, пока его друг пытался отвлечь женщин. «Тачку, кстати, можно потом использовать в работах. Света, ты ведь хотела клумбу соорудить возле второго подъезда?» Не давая вставить ни слова, продолжал вещать Виктор. «Это не я хотела», — открестилась соседка. «А Наташа с 25-й». «Ну, все равно землю надо возить, а тачка пригодится. Вот сделаем клумбу». «А она уже не хочет. Да и что сейчас сажать? Конец лета. Это надо было весной за дело браться всем вместе. Сейчас-то клумба без надобности». «Ну, нет», — вмешалась Валентина. «Клумба лишней никогда не будет. Не успеем в этом году цветы посадить. Можно в следующем. А еще можно альпийскую горку сделать». Только Акулина Федоровна в дискуссии не участвовала. Она смотрела вслед Натану и понимала, что от нее что-то скрывают. Тачка как-то тяжело идет. Не похоже, что ее нагрузили только березовыми ветками. Интуиция прожженной сплетницы кричала о том, что здесь происходит что-то важное и интересное. Зачем им столько веников? Когда Натан Давидович развернул тачку, чтобы вписаться в поворот, Акулине Федоровне наконец открылась вся правда. На короткий миг она увидела ногу в сапоге, которую быстро прикрыл Натан. Акулина взглянула на Виктора с топором и ее осенило. Эти негодяи, которые только притворяются законопослушными гражданами, на самом деле убийцы. Только что они зарубили топором какого-то бедолагу и везут его. Интересно, куда? Кажется, домой к Натану Давидовичу. Но зачем? Желая убедиться в собственных догадках, Акулина Федоровна побрела к подъезду. Ах, как жаль, что ноги теперь плохо слушались. Виктор Сергеевич, конечно, заметил побег, догнал старушку и, галантно подставив локоть, предложил. «Проводить? А ну-ка, руки от меня убрал, убивец!» Вскинулась Акулина, грозно махнув тростью. «Хорошо, хорошо!» Зачастил Виктор Сергеевич и едва ли не побежал за Натаном. Акулине Федоровне не хватило совсем немного, чтобы поймать убийц на горячем. Когда она зашла в подъезд, на проходе стояла телега, а рядом валялись березовые ветки и кусок брезента. Торопясь изо всех сил, Акулина поковыляла на второй этаж, но не успела. Застала только запыхавшихся, но довольных Виктора и Натана. «Бессовестные! Тачку бросили на проходе! Не обойти!» Злобно зыркнув за закрытую дверь квартиры, заворчала Акулина. «Бездельники! Раскидали все веники!» «Успокойтесь, драгоценная наша! Все уберем! И тачку, и ветки!» С подобострастной улыбкой уверил ее Виктор. «Вы не волнуйтесь, у вас сердце уже пошаливает, а нервные потрясения вредны для здоровья». «Запугивает, точно запугивает», — осенила Акулину Федоровну. «Убийца! Из чего? Драгоценная! Неужели позарился на мое золото? У меня ведь есть кольца, браслеты, сережки. А может, на квартиру мою глаз положил паразит?» Ничего не ответив, старушка заторопилась домой. Она знала, что делать. Капитан полиции, следователь Ленинского района города Энска Сергей Александрович Селиванов укладывал спать маленькую дочку. Общаясь в чатике в смартфоне, он ногой покачивал кроватку, где причмокивала кроха. Сергей хотел побыстрее уложить малышку, а потом покатать в танчике. Он уже предвкушал грядущие победы, когда завибрировал смартфон. Взглянув на имя звонившего, Селиванов едва удержался от ругательства. Акулина Федоровна часто надоедала следователю, пересказывая все слухи о соседях. Однако и польза от старушки тоже была. Недавно, благодаря ее звонку, удалось поймать банду квартирных воров с поличным. Что бы она ни хотела сообщить, ни ответить не получится. Акула – крайне навязчивая особа. Селиванов вышел из детской и, аккуратно прикрыв дверь, нажал на зеленый значок с трубкой. «Добрый вечер, Акулина Федоровна. Что-то случилось?» «Маньяки! Убийцы! Я сама видела. Топором беднягу убили, а потом в тачке везли. Закрыли брезентом и сверху всяких веток накидали. Но я углядела ногу в сапоге». «Так, стоп», — прервал завывание старушки следователь. Он понял только, что кто-то кого-то убил и вез в тачке. Неужели в его районе мокруха? «Теперь, пожалуйста, по порядку. Кто именно вез тело, где и когда?» Чем больше рассказывала Акулина Федоровна, тем сильнее росло недоумение Сергея. В Энске он родился, отучился тут в школе, потом уехал в районный центр, получил высшее образование, вернулся и до сих пор работает здесь. Женился, построил карьеру, вот третьего ребенка с женой нажил. Селиванов знал в своем районе очень многих людей, но Виктор Сергеевич, 30 лет проработавший в местной больнице анестезиологом, и Натан Давидович, там же, гинекологом, никак не тянули на маньяков и убийц. Может быть, акуле привиделась кровь на топоре и прочие ужасы? На улице стемнело, а старушка отличалась хорошей фантазией. Кроме того, убийцы обычно возят тела в лес, а не из леса. «Спасибо вам, Акулина Федоровна, за проявленную бдительность. Дальше я сам разберусь. Прямо сейчас отправлюсь и посмотрю, что там происходит». «Вы, Сергей Александрович, один не ходите. Они мне угрожали, когда я по лестнице поднималась. Витька говорил, паскудно так улыбаясь. Драгоценная наша, в вашем возрасте вредны нервные переживания. Это он, значит, на мою квартиру намекнул. Трешка моя еще какая драгоценная». «Я совсем разберусь. Доброй ночи, Акулина Федоровна», — попрощался Селиванов и, со вздохом покосившись на компьютер, отправился одеваться. Чем быстрее он разделается с этим делом, тем лучше. До дома, где жили Натан и Виктор, было недалеко. Погода стояла прекрасная, поэтому Селиванов решил пройтись. Но не успел он отойти от подъезда, как снова завибрировал смартфон. Звонил младший лейтенант Самвел Мздоян. «Сергей Александрович, вы маньяков-убийц ловить собираетесь?» — спросил он, даже не поздоровавшись. «Значит, тебе тоже акула позвонила?» — быстро сообразил следователь. «Да, сообщила, что вы в опасности». Судя по тону, Самвел забавлялся. «А ты, значит, собрался прикрывать мне спину?» «Как я оставлю на произвол судьбы своего начальника? За кого вы меня принимаете?» Притворно обиделся Мздоян, а потом совсем другим тоном добавил. «Да я все равно с собакой гуляю. Мне недалеко до дома маньяков-убийц». «Добро, подходи туда», — разрешил Селиванов. По уставу было положено, чтобы на место выезжала оперативно-розыскная группа. Они с Самвелом вполне справятся, а заодно и узнают, что там было на самом деле. Не верил капитан, что спокойные пенсионеры могли кого-то убить. Если акулу послушать, то в их районе сплошь живут негодяи, алкоголики, тунеядцы и лица с невысокими моральными нормами. Когда Сергей подошел к дому, его ждал не только Самвел, но и еще один собачник, Анатолий, который работал охранником в супермаркете. «Должен же кто-то за собаками посмотреть», — объяснил Мздоян. Окно на четвертом этаже было открыто, и из него выглядывала Акулина Федоровна. Бдит старушенце. «Ну что ж, посмотрим, что тут за маньяки-убийцы». Ефрель проснулся от дикой головной боли. Все тело ломило, мышцы тянуло. Какие-то громкие голоса только добавляли неприятных ощущений. Он хотел приказать, чтобы заткнулись, но из пересохшего горла вырвался только невнятный хрип. Веки удалось поднять только со второй попытки. Перед глазами все подрагивало и вертелось. Но Ефрель понял, что находится в жилище местных людей. Как он попал сюда? Эльф аккуратно сел. Мир перед глазами продолжал вертеться, поэтому Ефрель смежил веки и медленно, размеренно задышал. Стало легче, но он по-прежнему не помнил, как сюда попал. Последнее, что отложилось в памяти, два подозрительных старичка, которые знали Мэла и предложили ему выпить какой-то напиток. Конечно, Ефрель проверил жидкость на наличие магии, но ничего не обнаружил, а значит, что бы ему ни предлагали местные, это безвредно. Эльфов очень нелегко отравить, но местным людям это удалось. Что они хотят с ним сделать? Что уже сделали? Похоже, избивали его. Кажется, на теле не осталось ни одного живого места. Ефрель снова открыл глаза, и первое, на что упал его взгляд, поисковик, который показывал, что Тар-Риас совсем рядом, примерно в 20 метрах. Так близко. Эльф быстро найдет его и вернет в исследовательский центр. От обнадеживающей мысли тошнота словно отступила, и Фрель даже не будет мстить местным старикам, которые издевались над его бесчувственным телом. Главное сейчас — забрать Тар-Риас и покинуть недружелюбный мир. Близость артефакта вселила уверенность и силы. Эльф поднялся и, покачиваясь, стал обследовать жилище. Комната, потом еще одна. Пусто. Тар-Риаса тут нет, но он совсем рядом, скорее всего, в соседнем жилище. Ефрель зашагал к выходу. Как раз оттуда слышались голоса. В узком коридоре столпилось несколько человек. Зеленый индикатор загорелся еще ярче. Значит, направление верное. Только люди мешаются. «Пошли прочь, мерзкие твари!» — выплюнул Ефрель. Теперь, когда Тар-Риас был у него в руках, эльф не желал церемониться. «Гражданин, нам надо разобраться. Я капитан...» «Мне плевать, кто ты! Пшел с дороги!» Дикая головная боль не добавляла Ефрелю добродушия. «Или я разберусь с тобой по-другому!» «Это угроза должностному лицу при исполнении», вмешался еще один человек. Он был почти так же высок, как Ефрель, но вдвое шире тонкокосного эльфа. С таким лучше разобраться сразу. Как назло его снова замутило. Голова закружилась, но Ефрель, стиснув зубы, обратился к магии. Заклинание, отбрасывающее волны, было несложным. Но у него ничего не получилось. В недоумении эльф посмотрел на свои пальцы, не понимая, почему чары не сработали. Превозмогая головную боль и тошноту, Ефрель попробовал снова, но с тем же результатом. «Эй, ушастый! «Ты чего там бормочешь? Отвечай на вопросы!» — приказал высокий человек, и это стало последней каплей. «Вы меня отравили! Магия! Моя магия не работает!» — взвизгнул Ефрель и, найдя взглядом Натана Давидовича, набросился на него. Костистые пальцы сомкнулись на шее несчастного пенсионера. Селиванов попытался вмешаться, но эльф оттолкнул его плечом. Однако отмахнуться от Самвела не удалось. Одним точным ударом рослый армянин отправил Ифреля в нокаут. Натан, надсадно кашляя, осел на пол. Ноги его не держали. Селиванов потирал затылок. Он ударился о стену, когда его оттолкнул незнакомец. Виктор Сергеевич суетился возле друга, предлагая вызвать скорую, а Самвел внимательно рассматривал Рыжего. «Товарищ капитан, может, правда, позвоним ребятам из скорой?» — спросил он. «Или лучше сразу в специальное учреждение, куда психов сажают?» «Что ты там обнаружил?» «Да вы сами посмотрите, уши заостренные. Это не накладные, как толкинисты делают. Тут поработал прекрасный пластический хирург. Не видно никаких шрамов». Маздаян повернул голову бесчувственного эльфа в другую сторону. «Какой нормальный человек будет так себя уродовать? А еще он явно кричал что-то о магии, да и спиртякой от него пахнет. Ну-ка, дай посмотрю». Селиванов потрогал уши и признал, что выглядят они как настоящие. «Завтра утром, если дебошир не проспится, пригласим специалистов. Пусть они разбираются, их это клиент или нет», — решил он. «А пока звони Котлову, пусть пригонит сюда машину. Отвезем этого молодчика, в участке отдохнет». «Вы эту штуку заберите, она у него с самого начала была». Виктор Сергеевич сунул Селиванову неизвестный прибор с зеленым индикатором. Через 10 минут к подъезду подъехал полицейский Бойбик. Так и не пришедшего в себя эльфа закинули в машину. Скорую решили не вызывать. Натан Давидович отдышался и почувствовал себя лучше, хотя наливающиеся фиолетовым синяки на шее выглядели ужасно. Виктор заварил другу успокаивающий чай с ромашкой, медом и коньяком, но отведать не успел. Зазвонил телефон. «Дедуль, что там у вас случилось?» — взволнованно спросила Арина. «Тут мне сообщили, что вы помогли задержать какого-то сумасшедшего убийцу и маньяка, а он сломал деду Натану ключицу». «Не верь слухам. С нами все в порядке. Никто ничего не сломал. Приезжал капитан Селиванов, забрал пьяного...» Тут Виктор Сергеевич хотел сказать эльфа, но сообразил, что Арина сделает правильные выводы о том, как именно еще один эльф набрался. «А может, не пьяного, а просто сумасшедшего. Мужика, который сначала хамил, а потом набросился на Натана. Но младший лейтенант как даст ненормальному по башке. А потом этого психа в Бобик погрузили и увезли. А ты ничего не слышала?» «Ты ж сам знаешь, я уборку затеяла, музыку включила, а тут Валя позвонила, сказала, что вы маньяка задержали». «Все у нас хорошо. Через полчаса-час подойду». Арина снова всунула наушник в ухо и снова неприязненно посмотрела на покраснение на запястье. Несколько дней назад девушка купила кожаный браслетик на распродаже. Он был изящный и необычный, а главное, по очень демократичной цене. Целый день Арина носила красивую вещицу, а утром на коже появилось раздражение, причем настолько сильное, что пришлось покупать специальную мазь. Уборка была почти закончена, когда щетка пылесоса вытащила из-под дивана плоский футляр. «Это еще что такое?» — пробормотала девушка, пытаясь понять, как открыть необычную коробочку. Наконец ее пальцы нащупали скрытую кнопку. Футляр распахнулся, и перед Ариной предстало украшение, больше похожее на длинную сережку. Переливающийся металл серебристого цвета, несколько мелких изумрудов, алмазное напыление, которое отражало свет множеством граней. Казалось, что над футляром расцвела радуга. Никогда девушка не видела ничего подобного. «Какая красота!» — прошептала Арина, коснулась пальцами необычного украшения и исчезла в яркой вспышке.